Выбравшись по якорной цепи на баржу и отряхнувшись от воды, Гурьянов лег на палубу рядом с Фенькой, растянулся раскован. «Мить», — сказал Фенька, глядя на отходивший от причала туристический лайнер. «Давай домой не поедем, а? Как приказ выйдет, сразу на север. Чего мне к тетке ехать?» «Тебе к тетке, а мне к матери», — сказал Гурьянов, тоже глядя на красавец-теплоход. «Митя, а ты...» — осторожно сказал майор. «Ты не думал на сверхсрочную остаться?» «Как это?» — удивился Гурьянов. И все остальные тоже удивленно поглядели на майор. «А так, — сказал майор, — у нас в школе собаководство. Звание получишь, квартиру, я ходатайство напишу». «Да вы что?» — усмехнулся Гурьянов. «Нет, мне погулять надо. Домой съездить. А ты съезди. Съезди и назад. Ты сейчас не решай, подумай». Низко и призывно прогудел теплоход. Фенька, Гурьянов и остальные поглядели на него. Неслышно и невесомо скользя по сиреневой вечерней воде, расцвеченный огнями и музыкой, огромный туристический лайнер шел мимо них к выходу в открытое море. Кирзовые ботинки увязали в теплом желтом песке и крашеном ракушечнике. По Черноморскому пляжу шел комендантский патруль. Красивый молоденький лейтенант с тонкими усиками, сержант Гурьянов, ефрейтор Бурков. На рукавах повыше локти красные повязки, а вокруг лежбище курортников в разгар бархатного сезона. Блондинки, брюнетки, визг транзисторов, шлепки по волейбольному мячу. Лейтенант, приглядываясь в основном к женскому контингенту, увидел все же на песке и чью-то военную форму, подошел к загоравшему хозяину. «Комендантский патруль, вашу увольнительную». Компания девушек то ли случайно, то ли заигрывая с лейтенантом, угодила в них цветным мячом, и Гурьянов уже хотел носком ботинка послать им мяч обратно, но тут увидел. В стороне, под брезентовым тентом, рядом с пляжной палаткой стоят голубой «Жигуленок», две красные «Явы» и два мотороллера. И здесь же, возле палатки, та самая девушка, которая мчалась тогда на мотороллере по шоссе. Сейчас она устало гонялась за молодым пятнисто-серым догом. Дог по щенячьи играя таскал в зубах ее босоножку, дразнил, подпускал девушку совсем близко, припадая мордой к земле и выжидая, когда она подойдет ближе, а затем легко, одним прыжком отскакивал в сторону и мчался по кругу, кося хитрыми желтыми глазами. Он был поджар и породист, этот годовалый дог, но была в его прыжках и беге какая-то кургузость. Задние лапы он ставил чуть шире передних и не разгибал до конца. «Отдай!» — звала его девушка. «Атлас, ну отдай!» В легком купальнике с персиковым загаром, распущенными волосами, чуть влажными губами, она была так красива, что даже лейтенант застыл на месте. Звали девушку Люсей, но Гурьянов узнает ее имя несколько позже. С моря, на ходу обтираясь полотенцами, шли к этой палатке парни и девушки Люсиной компании. Наконец Люся поймала дога за ошейник, или дог позволил себя поймать, и стала отнимать босоножку, но дог не выпускал, выворачивал морду. «Отдай, я кому сказала?» Гурьянов подошел, наклонился к собаке, одной рукой взял босоножку совсем рядом с зубами дога, а другой рукой отвернул догу ухо и не сильно дунул в него. Челюсть у собаки тут же разжалась. Гурьянов протянул босоножку хозяйке, сказал хмуро. «У вас дома паркет?» «Что?» — не изумилась она такому вопросу. «Я говорю, паркет у вас дома?»